Глава третья. Беллегард. Филиппа понимала, что, когда тебе 11, жить нелегко. Она знала, что должна быть послушной, как ее сестра Джоанна, и делать то, что говорят старшие, не задавая вопросов и не прося объяснений. Но это же так трудно, когда ты ничуть не глупее любого знакомого тебе взрослого, ну, кроме матери. Ее отец, конечно, был очень важным человеком. Сэр Роберт Фонклер, баронет, землевладелец и мировой судья. Но Филиппа, сложившая воедино все, что она знала о своем отце, не могла сказать, что он хорошо понимает людей. В нем, наверное, было немного, может быть, слишком много достоинства и маловато здравого смысла. Возможно, собственный авторитет давил на него. Филиппа была невысокого мнения об авторитете и не всегда ему подчинялась. Когда ей запрещали делать что-то, она тщательно все обдумывала, и если находила запрет несправедливым или необязательным, то непременно его нарушала. Именно поэтому, хотя гувернантка сказала Филиппе, что та не сможет увидеть мистера Кэстриэля до завтра, она решила улизнуть из классной комнаты и повидаться с ним вечером. «Мы подождем в коридоре, пока он будет переодеваться к ужину», сказала она своей сестре Джоанне. «Все остальные познакомятся с ним сегодня вечером. А мы чем хуже?» Но Джоанна, конечно же, не захотела участвовать. «Это же неподобающе! Мистер Кэстрель сочтет их парочкой вульгарных молодых особ». Джоанне было уже 13, и она стала кошмарно мнительной, когда дело касалось джентльменов. И Филиппа не могла взять в толк, почему. Ну что ж, если Джоанна не пойдет с ней, она пойдет одна. Мистер Кэстрель прибыл в Беллегард как раз, когда подали первый звонок, что призвал всех взрослых переодеться к ужину. Джоанна и Филиппа уже поужинали в классной комнате вместе с мисс Притчард, своей гувернанткой. Младшая сестра дождалась, пока Джоанна и Притчи не уйдут с головы в вышивку и выскользнула из комнаты. Добравшись до нужного коридора, она подбежала к двери мистера Кэстреля и встала на страже. И, наконец, дверь отворилась, и оттуда вышел джентльмен весь в черном. Филиппа уставилась на него во все глаза. Она впервые видела настоящего лондонского денди. Он оглядел ее и приподнял бровь. «Кажется, мы не были представлены друг другу. Я Джулиан Кэстрель». «Да, я знаю», — выдохнула она. «А могу я спросить, почему вы смотрите на меня, как на праздничный фейерверк?» «А вы лучше, чем фейерверк. Он же вспыхивает и гаснет, а вы останетесь на 2 недели. А еще фейерверки такие шумные, и от них много дыму». «Я очень тихий», — заверил девочку Кэстрель. «И я никогда не дымлю в присутствии дам». «А я Филиппа Фонклер». Она смотрела на него одобрительно. Он оказался куда лучше тех скучных красавчиков, что так обожает Джоанна. У него было смуглое, неправильное лицо и темно-каштановые волосы, цветом похожие на красное дерево. Глаза у гостя были карие, но когда он улыбался или пристально смотрел на тебя, в них появлялся зеленоватый блеск. Он был худощав и не выделялся ростом, но был очень представительным и внушительным. Наверное, такими же были короли в старые времена, когда еще не были толстыми, суетливыми и еще и немцами. Он был великолепен в своем костюме, которого не было ничего вычурного и показного, кроме ослепительного белого белья, который сидел на нем безупречно. Она на миг задумалась, а потом весело сказала: «Этот дом такой большой, что я боялась, вдруг вы не найдете гостиную, и решила показать вам дорогу». «Это было очень предусмотрительно с вашей стороны», — ответил он. «Он мне не поверил», — подумала она, — «а он умен». «А вы уже успели осмотреть дом?» «Нет, я только что приехал». «А заблудиться тут трудно». «Правда. Надо только помнить, что он делится на 3 части. Мы вот сейчас в средней части. и я люблю ее больше всего. Ее строили при королеве Елизавете, а некоторые комнаты с тех пор и не меняли. И ваша одна из таких. Комнаты дальше по коридору совсем новые и потому скучные. Но все равно, что жить в Вежвудовском чайнике. Это все гостевые комнаты, но сейчас там никто не живет. Весь коридор все равно, что ваш. И красивая тут резьба на стенах. Правда? Джулиан согласно кивнул. Очень красивая. Он бросил взгляд по сторонам, чтобы знать, о чем он говорит. Его комната была в конце тупикового коридора. Здесь стоял стол с корзиной цветов. На одной стороне с его комнатой было еще две двери, что явно вели в осовремененные гостевые комнаты. Что Филиппа так презирала? В противоположной стене дверь была всего одна. «А там зал», — объяснила Филиппа. «Через него мы можем попасть на лестницу». Она открыла дверь, и они вошли. «Эта комната — одна из тех, что остались со времен Елизаветы. Мы ее не часто используем. Она для того, чтобы любоваться». «И она того стоит», — оценил Джулиан. «Здесь повсюду было резное и позолоченное дерево, геральдические узоры и красочные гобелены. А штукатуренный потолок захвачен птицами, цветами, свитками и всевозможными листьями». Джулиан, что больше ценит свет, простоту и свободное пространство, с удивлением осознал, что очарован этой комнатой. Она была такой безыскусно наполненной. Ему подумалось, как хорошо она отражает дух той эпохи, когда открывали континенты, когда разгромили армаду, когда творили великие английские поэты и драматурги. Эпоху, подумал он, когда человечеству казалось, что для него нет ничего невозможного. А я всегда думала, что в этом зале должен бродить призрак. Она такая старая, никто в ней не живет. Вот именно в таких местах и бывают призраки. Из Оливье Фонклера получилось бы отличное привидение. Это наш предок. Он жил при королеве Елизавете и был как-то замешан в заговоре Бабингтона. Заговор предполагал убийство королевы Елизаветы I и возведение на престол бывшей королевы Шотландии Марии Стюарт, что еще сохраняло права на английский престол. Но заговор был раскрыт, а участников казнили. Так что моему предку пришлось бежать из страны. Мама говорит, что на самом деле призраков здесь нет. Но если просто представить, что они есть... Представить, что души плохих людей не находят покоя у себя в могилах. Вы не думаете, что человек, замысливший предать свою королеву, может стать привидением в фамильном особняке? Особенно, если он не был пойман и наказан при жизни. Но если бы каждый, кто умирает с грехами на совести, возвращался бы призраком, живым бы не осталось домов во всей Англии. А вы циник. Да, и я думала, что вы именно такой. Вы умеете насмешничать? С ужасными последствиями. О, пожалуйста, я хочу это увидеть. Боюсь, вы еще слишком молоды, чтобы это выдержать. Меня можно будет обвинить в том, что я вас испорчу. Меня уже не испортить. И вообще я крепкая. Моя гувернантка так говорит. Ну, пойдемте же. Я не хочу, чтобы вы опоздали на ужин. Они спустились по исполинской лестнице со старинными перилами, увенчанными грифонами. «Так вот», — продолжала Филиппа, «я говорила вам, что дом делится на три части. Это главный дом, новое крыло и крыло прислуги. Мы сейчас в главном. Столовая и библиотека у нас на первом этаже. Наверху только гостевые комнаты и зал. Комнаты мистера и мисс Кредок недалеко от вашей, за углом. Вы уже познакомились с ними?» «Нет, еще нет». «А мне не нравится мистер Кредок. Он грубый и неотесанный. А мисс Кредок очень милая. Она часто приходит в классную комнату проведать нас с Жанной. И она нам нравится». Это выразительное «нам» означало «она нравится нам с Жанной», даже если всем остальным мисс Кредок совсем не по душе. Гости и его проводница прошли через большой холл, потолок которого пересекали балки, а в окнах были цветные стекла. «Эти двери под музыкальной галереей ведут в служебный коридор», сказала Филиппа. «По нему можно попасть в крыло прислуги. Все три части дома идут в ряд. Крыло для слуг, главный дом и новое крыло. И мы сейчас идем в новое». Джулиан представил фасад дома, который хорошо разглядел, когда подъезжал. Филиппа, должно быть, вела его в правое крыло, что было длиннее остальных. Его выстроили из того же сурового камня, но со всем изяществом классического стиля, что порождал резкий контраст с зубчатыми стенами и многостворчатыми окнами остальной части дома. Внутри этот контраст был столь же разителен. Прямые коридоры и углы сменились извилистыми. Вместо дубовых панелей с замысловатой резьбой появились стены, окрашенные в пастельные тона, с целомудренной белой лепниной. Здесь все было устроено изящно, спокойно и с хорошим вкусом. Но все же Филиппа была права. После того, что они увидели, эта часть дома казалась какой-то пресной. Филиппа вдруг подскочила. «Какой ужас! Тут и мисс Причард, и Хьюри, и Джози! Давайте убежим, пока нас не заметили!» «Боюсь, они нас уже увидели». «Мисс Причард, меня так выбронит за то, что я пошла познакомиться с вами!» Она сложила руки и потупила глаза. «Добрый вечер, мисс Причард!» Гувернантка, которая была между 30 и 40, оказалась болезненно худой, с изможденным костлявым лицом и подслеповатыми глазами. Она поспешила вперед, чтобы забрать свою подопечную. «Мне ужасно жаль, сэр!» Взволнованно обратилась она к Джулиану. «И я не знала, что она ушла!» «Все в порядке. Я очень обязан, мисс Фонклер, что показала мне путь в гостиную. Думаю, без нее бы я заблудился». Филиппа скинула голову и победно улыбнулась сестре. Джоанна очаровательно надулась. Она была темноволосой и превосходила Филиппу красотой. Еще несколько лет, и она будет разбивать сердца всего Уэст-Энда. «Послушай, Пипа, — сказал Хью, — тебе вовсе не обязательно выглядеть такой самодовольной. Мистер Кестрель был очень любезен, но тебе не стоило ему докучать». «А я и не докучала, я помогала. И это из-за тебя я захотела с ним познакомиться. Ты ведь говорил, что мистер Кестрель — самый завидный кавалер во всем Лондоне». Хью покраснел до корней волос. А у Джулиана в глазах были смешинки. Но ему хватило так-то отвести взгляд. «Пипа, ты всех смущаешь!» – прошипела Джоанна. «Не вижу начала Пипа, но мисс Причард поспешно пожелала всем доброй ночи и увела своих подопечных прочь. «Прошу прощения за это», – пробормотал Хью. «Я не думал, что в Беллигарде мои сестры задразнят вас до смерти». «О, я не против. Мне нравится водить дружбу с женщинами до того, как они достаточно подрастут, чтобы стать опасными». Все остальное общество уже собралось в гостиной. Сэром Робертом и леди Фонклер Джулиан уже успел познакомиться, они приветствовали его сразу по прибытии. Он был немного знаком с полковником Фонклером, братом сэра Роберта. Тот входил в один или два клуба, членом которых был и Джулиан. Сестру сэра Роберта, леди Тарлтон, он знал в лицо, но они никогда не были представлены друг другу. Мистер же Кредок оставался для него незнакомцем, так же, как и Мот Кредок и Изабель Фонклер. Изабель была всего на несколько лет старше, но на 6 дюймов выше, чем Мот. У нее была именно такая фигура, что Джулиану нравилась больше всего. Худощавая, статная и полная бессознательного изящества. Голос у нее был мягкий, низкий и плавный. Джулиан всегда обращал внимание на голос, и этот очень его порадовал. Но куда больше его поразила ее безмятежность. Немногие люди способны держать себя так спокойно, но при этом естественно и расслабленно. По сравнению с Изабель, Мот проигрывала. У нее было бледное и нездоровое лицо, а под глазами залегали тени. Фигурой она напоминала дрезденскую пастушку. Тонкая талия, заметные округлости выше и ниже. Волосы мисс Кредок были того светлого, непостоянного оттенка, что не позволял назвать ее ни брюнеткой, ни блондинкой. Носик у нее был маленький, приплюснутый и усыпанный веснушками. Вот только глаза поражали. Большие, широко расставленные, ярко-бирюзового цвета. Она редко их поднимала на собеседников, лишь для того, чтобы прошептать ответ на фразу, с которой кто-нибудь к ней обращался. Но один раз Джулиан поймал Мот на том, что она рассматривает его лицо. Стоило ему посмотреть в ответ, как она виновато вздрогнула и отвела взгляд. Полковник Фонклер сидел у огня. Его правая рука покоилась на набалдашнике трости, которая была ему необходима, так как он был ранен в ногу с десяток лет назад, когда под началом герцога Веллингтона сражался в Испании. Джулиан никогда не видел этого человека таким удрученным, как сегодня. В лондонском свете он слыл бонвиваном, веселым и беспечным любителем очень старых вин и очень молодых женщин. Полковник был красив, как и его сын Гей, хотя сидящая жизнь и обильная еда с выпивкой уже начали сказываться на нем. Румяное лицо и брюшко скрадывало сходство с сэром Робертом, что был высок, сухопар и худощав, а через 10-20 лет с него можно было бы писать отличного Дон Кихота. Гэя не было. Ужинать с семьей он сегодня не собирался. «Ты же не хочешь сказать, что он опять где-то развлекается?» – возмутилась леди Тарлтон. «Но ты же знаешь, у него много друзей вокруг», – ответила леди Фонклер. «И он не так часто здесь бывает. Конечно, ему хочется навестить их всех, пока есть такая возможность». «Ты знаешь не хуже меня, что Гэй занят отнюдь не визитами вежливости, не иначе как отправился развлекаться в деревню, где будет творить бог знает что и выставлять нас на посмешище своими выходками. Как мы сможем сохранять достоинство, если Гэй вечно ведет себя как обычный мастеровой или ремесленник? Впрочем, не знаю, почему меня это беспокоит. Наше положение уже невозможно скомпрометировать больше». Она бросила презрительный взгляд на Кредоков. «Гэй просто очень веселый», – вступилась леди Фонклер. «Я уверена, он не хочет причинять никому вреда. Но если ты хочешь, я попрошу его ужинать сегодня дома. Это тебя устроит?» «Устроит меня? Как будто что-то может меня устроить, пока... Ну что ж, полагаю, мне нужно с этим смириться». Леди Фонклер перехватила взгляд Джулиана и печально улыбнулась, будто просила простить вспышку леди Тарлтон и одновременно взывала к его чувству юмора. Он улыбнулся в ответ, подумав о том, как красива эта женщина, изящная, темноволосая, с мягкими карими глазами. Джоанна очень походила на свою мать, а вот у Филиппа было длинное и худощавое лицо Фонклеров. За ужином он сидел по правую руку от нее. Зная, что леди Фонклер круглый год живет в Беллегарде, он был вынужден ограничивать разговоры с детьми и садом, но быстро понял, что был несправедлив к собеседнице. У нее оказался широкий круг интересов, самым неожиданным из которых оказалась медицина. «Доктор МакГрегор кое-чему научил меня», — пояснила она. «Это наш местный врач. На самом деле он хирург, но мы все равно называем его доктором. Я сказала ему, что мне не нравится, что в Беллегарде может вспыхнуть какое-нибудь заболевание или произойти несчастный случай, а рядом не будет никого, кто смог бы помочь. Я попросила его научить меня простым вещам, как вынуть осколки, перевязать рану, сбить лихорадку, ну и тому подобному. Доктор был так любезен. Он дал мне несколько книг по медицине и рассказал все о перевязках, не говоря уже обо всем остальном. Да, эта тема не особенно подходит для достойной беседы, извините, но в любом случае я смогу лечить мою семью и прислугу. Ну, конечно, я советуюсь с доктором, когда всякий случай может оказаться серьезным ведь. Вы познакомитесь с ним завтра. Он всегда обедает у нас по пятницам. Я буду ждать этой встречи. Я боюсь, он покажется вам резким, но мы все очень его ценим. В остальном у нас будет семейный праздник. И я надеюсь, он не покажется очень скучным вам, потому что вы же приехали из Лондона в самый пик сезона. Ну, порой самый пик сезона, как и другие величественные высоты, лучше созерцать издали. Она улыбнулась. «Вы очаровательны, мистер Кестрель!» И внезапно, посерьезнев, добавила: «Я рада, очень рада, что вы мне нравитесь. Это очень важно. Каких друзей заводит себе мужчина в таком возрасте, как Хью? Молодые люди так впечатлительны и так легко поддаются влиянию друзей, если те чуть-чуть превосходят их возрастом или опытом в жизни, в свете. Я уверена, что могу верить, ведь могу, в том, что вы думаете о благе Хью и помните, как он молод. Леди Фонклер, я даю слово никогда не испортить то, что сделали вы». «Мой дорогой мистер Кестрель, вы ведь не расскажете ему про этот разговор?» «Какой разговор?» — непонимающе спросил он. И они обменялись улыбками. Леди Фонклер обернулась к Редеку, что сидел с другой стороны от нее. Джулиан подметил, как изменились ее манеры. Она оставалась безукоризненно вежливой, но всякая теплота из ее голоса пропала. «Вы собираетесь побывать на конской ярмарке завтра, мистер Кредок?» «Нет, не собираюсь», — он резко ответил ей. «Прошло уже несколько лет с тех пор, как я проявлял профессиональный интерес к лошадям». Джулиан был удивлен. Почему одно упоминание о конской ярмарке так его задело? Говорили, что он низкого происхождения. Быть может, торговал раньше лошадьми? Если так, то намеренно ли леди Фонклер коснулась этой темы? Это на нее не похоже. Если она хотела задеть человека, она бы сделала его прямо, из глазу на глаз, а не в обществе и не намеками. Кредок, выразив свое неудовольствие, оставил его позади и принялся горячо, но толково рассуждать о каких-то местных выборах. Стоит отдать ему должное. В нем была и храбрость, и грубоватое достоинство. Ни презрение леди Тарлтон, ни щепетильная вежливость сэра Роберта и леди Фонклер не запугали его. Должно быть, он не всегда мог сдержать свой характер, но сохранял самоуважение. А это уже было достижением в таком вражеском лагере, каким сейчас был для него Беллегард. Даже прислуга не жаловала его. Обращаясь к Редеку, лакеи делали едва заметное саркастичное ударение на мистере, что ставился перед фамилией, как будто считали необходимость выражать ему уважение злой иронией. Джулиан посмотрел на другую сторону стола, где рядом с сэром Робертом сидела мисс Кредок. Как она выносит эту мягкую враждебность вокруг себя? Он подловил миг, когда с ней никто не разговаривал. А девушка ушла в свои мысли. И лицо ее было такое, как у ребенка. И она была ужасно несчастна. «Дьявол!» – подумал он. «Я не собираюсь в это вмешиваться. Если она не хочет выходить за Фонклера, это не мое дело. Но почему она просто не разорвет эту помолвку?» Он снова посмотрел на Кредека. Не он ли устроил этот брак? Ведь если так, то какие шансы у кроткой 18-летней девушки против такой воли?